это, ума не приложу. А вот у меня скоро панический страх перед птицами выработается. Учитывая то, как животные любят меня, то каждая птица считала своим долгом поохотиться, а некоторые даже стояли недалеко и ждали, когда я в воду упаду. Я прямо видел злобные усмешки на их мордах, когда я приходил. Это какое-то проклятие уже. Я вообще-то спросил мастера о такой проблеме, на что тот лишь улыбнулся и выдал фразу, которая мне никак не понятна. «У тебя беспокойный дух, а звери чувствуют такое и злятся». Как это понимать, он не объяснил. Сказал только, что я сам пойму со временем. Ну, вот так и прошло уже 2 месяца. Не сказать, чтобы они были уж совсем невыносимыми. К нагрузкам я быстро привык. Плюс моя связь с солнечным колодцем помогает мне восстанавливаться за ночь. Да и эти странные медитации что-то делают. Оказывается, если просто посидеть часок, концентрироваться на энергии внутри себя, то можно ускорить отдых. У нас маги, кажется, практикуют что-то похожее. Но скорее они концентрируются на связи с источником, а не своей душе. В целом, благодаря колодцу у меня более-менее получается почувствовать что-то внутри себя и даже отличить это от привычной магической энергии. Это что-то сложно объяснимое. Магистр Фальтьерен учил нас, что у всего есть четкое, задокументированное описание, и все можно просчитать. Но вот с этой ци можно разве что на интуицию уповать. Я, конечно, спросил у Шанти, что это означает, но тот пустился в какие-то философские рассуждения, о которых я едва не уснул. «Не отвлекайся, юноша», — сказал мастер Шанти, поправляя своим посохом мне ногу. «Стараюсь», — процедил я сквозь зубы. «Неудобно». «То и суть. Тренироваться редко бывает удобно. Разве что стать хмелеварами выпивать. Но даже для них все куда сложнее». «Да уж. Поставили меня в такую позу, какую я даже не знал. Стою на согнутых по 90 градусов коленях, с прямой спиной и вытянутыми руками. Руки держат 2 чашки с кипятком. Под задницей горит свеча, чтобы я не присел. А на голове у меня еще 1 керамическая чашка, в которой тоже немного кипятка. Буду дергаться, обожгусь, а потому стою, не двигаясь, но ноги уже не имеют и дрожат после часа такого положения. «Мастер Шанси, вы обещали мне рассказать, если я выдержу». Процедил я сквозь зубы. «Какие тренировки помогут мне освоить ци? Я и так достаточно сильный и тренированный». «Да, это так», — кивнул старик, усевшись на скамейку и отпив чая. «Даже больше скажу. По чисто физическому развитию мышц ты смело можешь считаться лучшим. Даже меня в некоторых аспектах превосходишь. Специфика анатомии эльфов и ваши связи с источником магии. Что 10 тысяч лет назад, что сейчас, все так же. Хотя в массе вы серьезно сдали за эти годы». «Но если это так, то зачем мне вообще нужно подобное?» «Все очень просто. Тут мы преследуем сразу 2 цели», — ответил Пандарен. «Для начала испытываем тебя, заставляем тело вспомнить былую физическую норму, ну и немного укрепляем для более оптимального применения энергии». «Ясно». «А также дорабатываем те группы мышц, что не были развиты вообще». «А, это как?» «Тебя учили по стандартной военной форме. Общее физическое развитие, направленное на выносливость, а также спарринги, отработки ударов и заучивание движений. Стандартно, эффективно и уместно. Тот, кто тебя учил, явно много вложил в твою базовую подготовку». «Да, по уровню садизма она даже вам не уступает», — усмехнулся я. «Вам бы познакомиться». «Обязательно», — сказал мастер Шанти и подлил мне в чашке еще кипятка. «Сволочь», — тихо зашипел я. «Однако есть тут одна проблема», — продолжил он, проигнорировав мои стоны. «Такая тактика не разбивает все тело, а лишь те участки, что хороши для боя. Не спорю, это по-своему хорошая тактика, но для искусства она недопустима. В бою на мечах или стреляя из лука ты можешь не использовать что-то или компенсировать другим, но монах не может позволить себе подобные слабости, ведь он использует все тело целиком. Неразвитые участки — это слабости и уязвимости. Нахмурился я. «Смотри», — сказал он и легонько ударил меня палкой по животу. Разумеется, я напряг прессы и не качнулся даже. «А теперь так». Он также легко ткнул кончиком посоха мне куда-то в бок. Застонал я, едва не упав, но все же удержался. «Вот здесь у тебя слабый участок торса. Его мы тоже укрепляем. Все эти издевательства, как ты их назвал, и призваны исправить эти недостатки. С этим мы относительно быстро справимся». «И тогда я начну сражаться, как вы?» «Нет, всему так быстро не научишься. Но это поставит тебя на верный путь». «Ладно, решил я не спорить. А может, тогда расскажете, как вообще это искусство появилось? И зачем оно такое все переусложненное нужно? Можно же куда более простыми методами обойтись». «Можно», — согласился он. «Однако все это восходит к былым временам нашей слабости. В прошлом, когда мы были рабами ужасных Могу». Более 10 000 лет назад югом единого континента правил ужасный Лэй Шэнь, могучий Могу, представитель расы, что состояла не из плоти, а из камня и металла. По легендам, они некогда служили Творцам мира, но жажда власти и силы развратили их, а Лэй Шэнь пленил своего создателя и отнял его могущество. С тех пор его именовали не иначе, как повелитель бури, первый император Лэй Шэнь. Начал свой рассказ мастер Шанти. Как и любой тиран, он считал свою расу и свой народ высшими, а всех остальных воспринимал не иначе, как рабов. Мы, пандарены и другие народы, были порабощены ими и выполняли всю грязную работу. Все, чем они не желали заниматься, было поручено нам. А чтобы сильнее унизить и сломить нас, Могу уничтожили все наше наследие и историю. Нам запретили учиться и даже оружие в руках держать. За любую провинность — смерть. Лишь тем, кого отправляли на верную гибель сторожить стену против богомолов, выдавали оружие. Но там же они и умирали почти все. «Понятно. Запрет на оружие и тяжелые условия заставили вас адаптироваться и искать другие пути. Оттого вы и развили все эти приемы, чтобы иметь возможность защищать себя без оружия. Теперь понятно, почему заметки про нашу анатомию такие специфические. Вряд ли такой режим был особенно дружелюбен к иноземцам». «Именно», — кивнул Пандарен. «Искусство стало тем, что помогло нам перенести все тяготы. Когда император Грома погиб, а его наследники оказались слабыми, наши предки сумели сбросить цепи и дать им отпор. Выжившие бежали и скрылись где-то в непроходимых горах. Они верят, что их император может воскреснуть, и ждут этого момента». «И что, все Могу были злыми и жестокими?» «Не все. Однако подобная слабость, как проявление доброты и сочувствия, порицалась в их обществе и искоренялась. Хотя на троне и был однажды император Цао, которого до сих пор уважают все. Он правил мудро, сделал серьезное послабление рабам и позволил им учиться читать, писать и даже открывать свои школы. Не свергни его предательски с трона, может, и удалось все решить миром. Но уже тот, кто заместил его, оказался еще большим тираном, чем другие до него». «Обычная история. Помнится, и в человеческой истории такое бывало. Поколение тиранов гнобили народ, а затем появлялся тот, кто мог смотреть дальше своей алчности и жажды власти и начинал проводить здравые реформы. Но либо его смещали, либо оказывалось уже слишком поздно для мирного решения вопроса. «Если тебе интересно узнать о них больше, то, будучи в Пандарии, навести гильдию библиотекарей. Они хранят истории и готовы поделиться ей с другими. Ну, или обратись к Зандаларам. Эти в те годы были союзниками Могу, и большая их часть даже погибла с ними». «Обязательно узнаю. Вот такие вещи мне интересны. Будет возможность, стоит узнать побольше. А потом этими знаниями утру нос Брану, чтобы тот не думал, что самый лучший археолог». «Хорошо, юноша. А теперь сконцентрируйся и прочувствуй энергию внутри себя». «Опять!» – застонал я. «А может, что-то другое, кроме медитации?» «Нет. Закрой глаза и обратись в себя». С этими словами он подлил еще кипятка. Глава 22. Наказание. Концентрироваться. Не спать. Концентрироваться. Не спать. Концен... зевнул я. Не спать. Сложно, когда это дико скучно. Вся эта медитация, по мне, бесполезная трата времени. Это боевое искусство, как оказалось, росло из тех же корней, что и шаманство. Но вместо того, чтобы использовать духов вовне, ты используешь дух, что внутри. Ну, с какой-то точки зрения, любое живое существо частично дух и может стать им полностью, если тело отбрыкнется. Вот оттуда оно все и растет. Почувствуй мир духов, почувствуй свою естественную связь с ним, научись манипулировать этим и накапливай духовную энергию, называемую ци. Она же энергия жизненная. Поэтому некоторым количеством все обладают и без тренировок. Так сделано уже. Но меня все еще заставляет сидеть на этакой грани полусна и постигать демоны пойми что. Нет, я понимаю, что все эти дворфийские шаманы сон очень даже уважают и считают средством связи с духом. По слухам, некоторые высекают себе каменные подушки, да и спят на голом камне, чтобы никто не мешал общению с каменными предками. Но они хоть нормально, полностью спят, а не эти медитации. Сиди, не думай, смотри в себя и отслеживай процессы. Я так и делаю, научился все это делать. Направлять умею, пускай пока и не так хорошо. Укрепить кулак для удара – получается. Укрепить оружие – получается. Даже разок опереться на духовный мир во время прыжка могу, чтобы изменить траекторию движений. Да, именно так местные мастера отталкиваются от воздуха. Как еще узнал, можно опираться и не полностью, распределяя вес между миром духов и нашим. И тогда можно уверенно ходить по любой поверхности – не рискуя увязнуть или поскользнуться. Да и по воде пробежаться у некоторых получается. Вот только это пусть и утомляет на порядок меньше, требует куда больше контроля, чем есть у меня или у того же Ченни. Контроля, который должен нарабатываться тренировками на практике. Так почему вместо этого я отсиживаю задницу? По мне, лучше бы я по воде ходить пытался. Точнее, пока по циновкам, что на ней лежат. Это хоть весело. По сути, плескаешься полдня. Если бы еще мокрая шерсть у товарищей по тренировкам все вокруг не воняло, да девочки были без шерсти, был бы вообще идеал. Да и к тому же понимаешь, что и почему делаешь. Или научили бы какому-нибудь новому приему, а не заставляли отрабатывать всю эту бесполезную бредятину. Я вон хочу уже начать с дальним выбросом ци попробовать поработать. С так называемой нефритовой молнией. А вместо этого сижу... Яиц куриных подседалище, что ли, подложить, чтоб придать действу хоть иллюзию смысла? Как остальные это выдерживают, ума не приложу. Но они чем-то заняты. Ну, или делают вид, что понимают. Я спрашивал у того же Ченни и Бо. В ответ получал только размытое пояснение о каком-то единении с миром и вселенной. Чушь какая-то. Так что спустя пару месяцев с начала обучения оно начало мне наскучивать. Я даже не думал, что обучение можно сделать еще более скучным, чем в моей школе. Сиди, читай унылые книжки, заучивай формулы и концентрируйся на магии, просиживая часы за кругами и прочее. Дико уныло. Но там хоть какие-то действия, а не сидение без смысла. Я бы лучше с клинком позанимался или удары начал отрабатывать, а не вот это вот все. То есть в теории я понимаю, как оно все работает. Есть мир духов, и мне нужно как-то что-то с ним научиться делать без помощи всяких замечательных пещерных грибов. Я даже приветствую такой подход. До сих пор жалею, что не послушал Брана, когда он говорил не пить тот настой. Конечно, было весело, но недолго. Да и в мир духов я не попал, хоть и пытался. Переехать туда с концами пытался. Целителя звать пришлось. А уж как плохо потом мне было... В общем, переход на чистом навыке – это хорошо. Но дворфы обычно с кем-то там поговорить хотели. Помощи в создании какой-нибудь штуки попросить или совета. А я вот просто сижу без цели и что-то там чувствую. Что? Зачем? Почему? «Смотрю, тебе скучно просто сидеть», – произнес мастер Шанси. «Ну, простите, я просто не понимаю, в чем смысл», – пожимая плечами. Ноги затекли от долгого сидения в этой позе. «Может, есть какой-то другой способ мне это понять?» «Есть», – кивнул Пандарен. «Держи». С этими словами он выдал мне несколько досок, бумагу и какую-то траву. «А? Вставай и пошли». Под смешки остальных учеников, которые явно знали больше меня, я и двинулся за мастером. Тот повел меня от школы, мимо деревеньки Усун, и дошли до небольшой неприметной пещерки. «Это святилище внутреннего света», — поведал мастер. «Тут живет дух огня Хо». «Дух?» — напрягся я. «Сам я с духами как-то дел не имел. Видел пару тролльских ритуалов по благословению Ихла. Один раз в качестве участника. Меня в жертву принести хотели какому-то пауку, благо вытащили до начала самой церемонии. Но в остальном шаманизмом у меня связи не было. Даже среди дворфов ни одного шамана толком не знал. Но и с настроем тоже не получилось, несмотря на то, что эта гадость именно для временного прозрения бездарных и предназначена. «Войди туда и найдешь жаровню. В ней разведи огонь из всего этого и жди, сам поймешь». Спорить со стариком было бессмысленно. А потому я вошел под темные своды пещеры. В одной руке держал поклажу, в другой придерживал меч. Благо, оружие у меня не отнимали. Не уверен, что тот будет, но на всякий случай начну прикидывать, как убегать. Внутри все оказалось довольно хорошо обустроено. Ровный пол, небольшой водоем и ухоженная тропинка вверх. Даже свет был от масляных светильников. Видать, сюда часто приходят и обслуживают все. Чисто, приятно и ничего странного. Прошел дальше и увидел небольшой бассейн, в котором воды было где-то по щиколотку. Ступать в воду я не решился. Мало ли, вдруг это какой-то священный фонтан, а я его испорчу. А рядом с этим искусственным прудиком по краям стояло 4 маленьких жаровни и 1 большая. Думаю, надо сюда. Решил я. Про остальные жаровни мне ничего не сказали. Подхожу к самой большой и складываю туда дрова, траву и бумагу, а после поджигаю и жду. Небольшой дымок поднялся вверх и затерялся в темноте пещеры, а сам я отошел чуть подальше и стал ждать. Вскоре что-то начало происходить, и помещение стал заволакивать неизвестно откуда взявшийся туман. Такая резкая перемена в обстановке сильно напрягла меня, и я достал клинок, ожидая угрозы, а сам потихоньку стал двигаться к выходу. «А? А где?» – спросил я, когда понял, что выхода и нет. Ничего нет. Только я, этот прудик, в который я уже наступил, не заметив и туман. Вскоре в тумане показался силуэт. Это был на вид обычный пандарен, только такой же старый, как мастер Шанси. Одет он был в синюю мантию и стоял передо мной, сложив руки в широкие рукава. «Еще один мальчишка явился, чтобы доказать, что он нечто большее, чем взорвавшийся дурак», — суровым голосом произнес он. «Я, мастер Ли Фэй, покажу тебе твое место, дитя». «Что за иллюзия, мираж? Моя галлюцинация?» — нахмурился я. Учитывая ту траву и дерево, которое я сжег, ничего удивительного в том, что там могли быть какие-то шаманские растения. Шаманы — большие любители подобного. Ведь так можно ввести разум в нужное состояние и начать слышать голоса в голове. Я и вправду в мире духов? Или у этой травки просто приход помягче, чем у дворфийской дряни? Ладно, потом разберемся. Ну, давай, сказал я, поднимая оружие. Надеюсь, я не буду глупо выглядеть со стороны, атакуя воздух. Сейчас узнаешь. В следующий миг он рванул на меня, заставив воду вокруг разлететься в стороны, и за миг преодолел разделяющее нас расстояние. Левой рукой он отвел мой клинок, а правой ударил мне в живот раскрытой ладони. Я лишь успел направить ци на укрепление корпуса, прежде чем ощутил атаку. Вырвался у меня вскрик, когда меня просто отшвырнуло. В меня, будто на полном ходу, бык врезался, и мое тело протащило по воде несколько метров. Маленький пруд, в котором я был сейчас, словно вырос до состояния океана и казался безграничным в непроглядном тумане. Я резко перекатился в сторону, спасаясь от ноги, что намеревалось размажить мне череп. От удара лапы вода также вздыбилась, и камень на дне потрескался. «Он меня убить собирается?» Он снова сблизился. Я обрушил на меня целый град невероятно быстрых атак, от которых я мог лишь защищаться. А затем подпрыгнул в воздух и закрутился вокруг своей оси, как настоящий вихрь, и в меня влетела его нога, которую удалось заблокировать клинком. Это совершенно иной уровень. Когда я дрался с Ченем, то пускай уступал ему, но не намного. А в конце даже инициативу немного вырвать удалось. А потому шанс на победу был. Тут же могу лишь защищаться, ведь его скорость и сила просто поразительны. «Что такое, дитя?» Посмотрел на меня Ли Фэй. «Твоя самоуверенность куда-то подевалась». «Пф!» Выплюнул я кровь, скопившуюся во рту. «Я еще стою». «Это поправимо». Он снова напал. Кулак летит слева. Смещаю корпус и парирую эту железную лапу клинком, а сам атакую второй рукой, что он блокирует и ловко заходит со спины. Резкий разворот, и мой локоть почти касается противника. Но тот извернулся и бьет сверху рубящим ударом ладони. Шаг вправо, атакую клинком снизу. Но он просто ловит пальцами лезвие и переламывает оружие. «Это уже нечестно!» Бью ногой ему по спине, но тот даже не почувствовал и влепил мне в живот еще один удар, от которого у меня все тело парализовало. Удар. Кулак влетает в лицо, и меня протаскивает по воде несколько метров. Кувырком встаю на ноги и тут же закрываю руками голову, когда в нее влетает нога. Удается укрепиться и отделаться лишь ушибами, но прессинг фантома не остановился и усилился в несколько раз. Мои вялые попытки сопротивляться просто давились на корню, и меня просто швыряло из стороны в сторону. Он резко исчезает, чтобы появиться за моей спиной. Едва не повалил меня, но кое-как удержаться удалось. Но давление только усилилось. Не знаю, сколько это продолжалось. По ощущениям, словно время остановилось, и все это вертелось в голове. От удара в голову в ушах стало свистеть. Ничего не слышу, и только какой-то шум. Шум. Волн. Дождь. Гром и вспышки молний. Перед глазами все плывет и снова лица. Удар в живот выбил кислород из легких, и я начал задыхаться. Тону. Пузырь в руке. Лицо напуганное, напряженное. Он борется за жизнь. Тянусь к нему. Тянусь. В воду падает компас. «Эйс!» Голос Патрика зазвучал в голове. Все резко пропадает, и вижу несущийся на меня кулак. Резко вправо, и черная лапа лишь чиркает по щеке. Энергия наполняет мою кисть, и пальцы сжимаются в кулак. Рука заходит сбоку и обрушивается прямо на челюсть мандарена. Удар! Падаю на спину и просто лежу в мелкой воде, что приятной прохладой обдает разгоряченное тело. Пошевелиться уже нет сил, и лишь смотрю, как Ли Фэй подтирает подбородок. «Уже что-то», — говорит он. «Хо, это понравилось». «Кому?» — едва слышно произнес я. А затем в голове прозвучал смех. Детский смех. Такой веселый и энергичный. А затем я поднимаю голову и вижу, что надо мной кто-то стоит. Что-то размером с ребенка и даже похожего на него, только красное, золотое и черное. Словно какая-то статуя, раскрашенная в языке пламени и красивые узоры. И оно горит. Его тело словно пылает, и оно смотрит на меня с детским восторгом в глазах и смеется, радуясь чему-то. Маленькая огненная рука протягивается ко мне и касается головы. В следующий миг реальность исчезает, и я оказываюсь где-то в пустоте, в космосе, и вижу словно сам мир. Дыхание. Все вокруг дышит. Камни дышат. Земля дышит. Ветер дышит. И я тоже дышу. Мой взор углубился в мое собственное тело. И сейчас те слабые и непонятные ощущения, что были во время медитации, стали ясны и кристально чисты. Это я. Я сам. Душа и мир. От осознания этой истины словно щелкнуло что-то в голове. «А?» — сказал я, очнувшись. Я лежу на траве возле пещеры, весь побитый, мокрый и с обломком моей сабли. Рядом и уцелевший компас. «Тебе уже лучше?» — спросил мастер Шанси. «Да, кажется...» — пробормотал я. «Это было такое наказание для меня?» «Отчасти», — кивает он. «Не ты первый, кто посчитал себя готовым ко всему, лишь освоив пару трюков. А потому мы отправляем таких на встречу с духом мастера Ли Фэя. Он быстро покажет такому свое место. Ты все же смог его удивить, и это понравилось духу огня Хо. Ты что-то понял?» «Да», — сказал я, совсем не обидевшись на такую подставу. «Кажется, понял». С трудом сказал я, не зная, как описать свои чувства. Словно мне открыли глаза. «Ты ощутил мир духов. Это хорошо. Подобного состояния можно было добиться и простой медитацией. Но скептический настрой мешает. Приобретенные знания и опыт жизни пусть и имеют свою ценность, но мешают открыть глаза на новые истины. Приходится прибегать к нестандартным методам». «Ясно». «Ну и что ты теперь решил? Можешь уйти. Тебя никто не держит в моей школе». «Нет», — вымученно улыбнулся я. «Я, кажется, понял. Хочу продолжить». «Хорошо». Он улыбнулся. «Добро пожаловать в школу Шанси, ученик». Глава 23. Пути развития. Удар, удар, удар. Чэнь наносит серию атак, пытаясь достать меня. Но все его попытки я принимаю на мягкий блок, отводя их в сторону. Это несложно, когда ты меньше своего оппонента раза в два. А вот его попытка заехать мне коленом между ног была встречена жестким блоком. Буйный Портер попытался достать кулаком, но был вынужден отступить, а вместо него в бой вступил Бо. Крупный здоровяк действовал куда жестче и решительнее, а удары его принимать на блок слишком опасно. Он отлично умеет вкладывать свой вес в каждую атаку. Удар, удар, удар. Его движения быстрые и точные, а сам он напорист, но с моей скоростью ему не нравится. И он пропускает атаку в бок, и удар в подъем стопы заставляет его пошатнуться. «В сторону!» — крикнул Чэнь. Срывает с пояса бутылку с алкоголем и выпивает ее, а после выдыхает в мою сторону немного огня. Рывок. Подныриваю под пламенем. Противник теряет меня из виду и замечает только тогда, когда я уже достигаю его и бью в горло. «Ах!» — захрипел он и упал. На этом бой и закончился. Меня и самого успели пару раз задеть, но с этими двумя я уже достаточно привык драться, чтобы знать, как они действуют. «Черт возьми, Эйс, так нечестно!» С ухмылкой возмутился Чэнь. «Ты слишком быстро прогрессируешь. Всего 2 года учишься, а уже нам двоим равен, если не сильнее». «Ну, сильнее — это преувеличение», — пожимая плечами. «Я лишь недавно сравнялся с вами в тренировочных боях. Да и быстрее тоже не согласен. Не забывай, что у меня и до этого были годы обучения, практики, и потом опыта немало набрался. Может, в использовании искусства я еще новичок, но вот в смертельных поединках у меня немало сноровки. Так что не надо уж меня так восхвалять. Мне еще далеко до звания настоящего монаха». Собственно, серьезных практиков искусства тут монахами и называют. Не тех, кто иногда тренируется, чтобы живот до колен не провис, а тех, кто посвящает тренировкам немалую часть жизни. Возможно, местные и вправду были серьезными, сфокусированными на самосовершенствовании затворниками. Но это до того, как они начали по-серьезному тренировать свою печень. «Однако ты уже вполне себе можешь выбрать путь развития», – подчеркнул Бо. «Мы с Шенем только недавно получили разрешение на углубленное изучение. И ты тоже сможешь этим теперь заняться. Ну, как мастер разрешит». «Как разрешит, так и начну», – отвечаю ему. «Ты лучше скажи, когда успел освоить грязные приемы?» «От тебя и научился», – улыбился Пандарен. «Да уж, мое негативное влияние сказывается. Может показаться, что я уже так много умею, но на деле я лишь освоил базовый уровень искусства. На тренированности моего тела вкупе с опытом уже было достаточно, чтобы перескочить сразу до важных ступеней. Техники рукопашного боя, основы ЦИ, важные боевые стоки и знания. В совокупности с первыми приемами внешнего проявления этой силы, это основы основ, после которых ученик выбирает пути своего развития. Самих направлений бесчисленное множество, и часто появляются новые. Применений у духовной силы множество, как и различные школы ее использования. Но все же прокладывать новые пути или идти малоизученной дорогой, практикующие искусство обычно начинают только после достижения достаточных успехов в одном из главных направлений. Хмелевар, танцующий с ветром и ткач туманов. Три пути, которые можно назвать самыми долгоживущими. Они не самые древние, нет, но их приемы практиковали и пытались улучшить бесчисленные пандарены, а сами они прошли сквозь тысячелетия, доказав тем самым свою несомненную эффективность. Пандарены все-таки не настолько консервативны, чтобы следовать пути только из традиций. Если какое-то направление оказывалось лучше других, на него достаточно быстро переключались. Те же хмелевары довольно молоды по сравнению с другими. Собственно, хмелевар – это тот монах, что освоил не только внешнюю и внутреннюю ци, но и использует всяческие настойки и зелья для своего усиления, выживания и атак. Как Чэнь, например, дышал огнем. Это не было полностью магическое дыхание, как у пиромантов, а совокупность алкогольных паров, насыщенных ци и огня мира духов. Очень сложная, но при этом эффективная техника. Впрочем, прежде всего эти монахи известны тем, что с помощью своих составов закаляют тело, изменяя его на уровне, которого не достичь тренировкой. Матерый хмелевар может получить удар меча, не применяя ци, полагаясь только на напряженные мышцы и отделаться несущественной поверхностной раной. Впрочем, изменение мышц и костей все не ограничивается. Внутренности тоже подвергаются закалке, иначе бы таким дыханием можно было бы запросто спалить себе глотку. А печень и почки и вовсе нуждаются в особом внимании, с таким-то потреблением спиртного. Чэнь сейчас и тренируется в этом плане, приучая свое тело к тем или иным настойкам. Изначально это было весьма серьезное направление, основанное на тех первых пандаренах, что помогали своим собратьям в рабстве. Несмотря на всю строгость могу, на пандаренов-ремесленников они смотрели весьма благосклонно, как и на все, что могло дать им больше денег и силы. И травники-алхимики пользовались этим, утаивая часть ингредиентов для собственного использования. Кто для лечения пострадавших от жестокости властей сородичей, а кто и для мести, будто с помощью ядов, горячих зелий или особого допинга, что позволял хотя бы приблизиться к физическому уровню могу, пусть и ценой невероятно тяжелых побочных эффектов. Поводов для мести насмотревшиеся всякого врачи имели немало. Когда же среди пандаренов распространилось искусство, именно эти алхимики, врачи и знахари повлияли на него больше всего. Два основных пути из трех развивались под их влиянием, и предшественник пути хмелевара фокусировался именно на допингах, использовании ци для смягчения последствий и усиления их эффектов, а позже и той самой закалки тела. А потом, уже через тысячелетия после пандаренской революции и свержения могу, кто-то решил на основе зелий сделать пиво. И все покатилось во что-то странное, отчего производство алкоголя у пандаренов чуть ли не в ранг в религии возвели. Так и этот путь искусства превратился в нечто непонятное, но эффективное. Мастера хмелевары – это своего рода чудаковатые алхимики, что всегда в поисках лучшего вкуса напитка и эффективности боевого отвара. Они всегда стараются найти золотую середину между этими противоположностями. Танцующие с ветром – это типичные бойцы, что в основном специализируются на внутренней ци. Они очень быстрые, имеют кучу боевых приемов, а всякие мистические проявления способностей для них не так важны. Это мастера собственных тел и знаний, как разрушить тело противника. Именно этот путь мне больше всего интересен. Он просто идеально будет сочетаться с моим клинком и магическими атаками. По возвращению домой, надо будет лишь немного подучить магии, чтобы лучше применять заклинания и увеличить их освоенный список. А ци будет в основном питать мое тело. Да, как только разрешат, я сразу же начну осваивать именно это направление. Ну и последнее – ткач туманов. То самое второе врачебно-алхимическое направление. Только слишком уж углубившееся в изначальное ремесло. Каких-то уникальных боевых приемов у него, считай, что и нет. Тот же самый травник-целитель, только расширивший с помощью ци как свои возможности, так и возможности своих зелий. Свое имя они получили за привычку как бы испарять свои зелья с помощью духовной силы. Получающимся лечебным туманом они и делают всякое. В подробности мне вникать как-то неохота. Для меня это самый скучный вариант. Если бы я хотел быть целителем, остался бы дома. Мамин опыт перенимать. «А я тебе говорю, что это глупо!» – возмущался Бо. «Нет, не глупо!» – сложил руки на груди Чэнь. «Скажи, Эйс!» «А, что? Не понял я. Извини, я прослушал. О чем вы говорите?» «Я говорю, что путь Хо Цзинь лучше, но Бо устраивает только тушуй. Вот и скажи, кто прав?» «А, только не снова!» Застонал я. Это такой же дурацкий вопрос типа того, что было первым, курица или яйцо. Парни ищут темы для споров постоянно. Вот и нашли новую. Есть два направления в личностном отношении к тому, как жить. Это просто философское течение от тех, кто никогда не жил в настоящем мире, а потому мне оба не нравятся. Тушуй – это путь мира и сдержанности. Приверженец этого мировоззрения всегда старается поступать правильно, обдуманно и спокойно. Никакой поспешности или резких высказываний, только грамотное взвешивание каждого шага, анализ действий и выбор самого правильного пути. Хо Цзинь – полная противоположность. Те, кто идут этой дорогой, считают, что промедление – это позор. Настоящий воин должен действовать, быстро решать. Бесстрашие перед выборами и готовность принимать ответственность даже за самое неверное решение. Читал я эти свитки. И когда спросил мастера Шанси об этом, он кивнул и сказал: «Ты разумнее, чем предки». Похоже, он и сам понимает, что это такое, но дает ученикам самим дойти до этого. «Я уже говорил ранее. Мне оба пути не нравятся», – вздохнул я. «Принципы тушуй – детская сказка, красивая иллюзия. В реальном мире не бывает идеальных решений, по крайней мере, на первый взгляд». Да и на второй, и на третий тоже. И пока ты будешь стоять и приглядываться, ища то, чего, возможно, и нет, тетя жизнь подкрадется к тебе сзади и присунет под мохнатый хвост что-то, природа непредусмотренная. И, посерьезнев, продолжил я, хорошо, если при этом обойдется без летального исхода для тебя или твоих товарищей. «Ха! Я же сказал!» усмехнулся буйный портер. Бо обиженно засопел. «Хо Цзинь же тоже имеет свои недостатки», – продолжил я. «Кто быстро и без оглядки бежит, тот очень легко попадает в капкан. В каком-то выдуманном мире, в котором люди не ставят на твоем пути непреодолимые обстоятельства, Хо Цзинь может работать. В реальности же готовность принять ответственность за любые последствия нередко означает ответственность за трупы. Причем за трупы, которые ты бы предпочел видеть живыми, и которые стали немножко мертвыми именно в результате твоих необдуманных действий. То, что получишь за это от окружающих, ты, я верю, выдержишь. А от тебя?» Оба Пандорена задумались. Не догнали еще, а потому придется доводить. «Могу привести пример. Представим, что вам нужно провести караван, а впереди засада разбойников. Идеальный последователь тушуй разошлет разведчиков и постарается узнать больше. Но у разбойников есть свои разведчики. И чем больше ты медлишь, тем больше шансов, что они тебя обнаружат и ударят первыми. Идеальный Хо Цзинь сходу нападет, Но если у разбойников есть резерв наготове, ему ударят в спину. Даже при верных решениях вы, скорее всего, не останетесь без потерь, а каждая ваша ошибка будет оплачена кровью. Ваши действия. Именно поэтому я ненавижу кем-то руководить. Каждый неверный шаг обходится дорогой ценой. Промедление может обойтись даже дороже, а информации порой так мало, что ты словно в тумане блуждаешь. Лучше уж только за себя отвечать. Впрочем, урок мохнатым не о том. «Сложный выбор», — нахмурился Бо. «Жизнь вообще сложная штука, так что приходится думать. Скорость решения или его обдуманность. Приоритеты зависят от ситуации. Самого подходящего пути на все события в жизни нет, но для конкретной ситуации нередко находятся. Иногда это Тушуй, иногда Ходзинь, а иногда какой-то средний путь, проложенный между ними. Главное – быть гибким и уметь переключаться. Я, если бы мне все же пришлось выбирать, больше бы склонился к Ходзинь, так как действовать, а не бездельничать по мне лучше. Можно слишком долго думать, и станет поздно. Пускай необдуманно я бы поступать не стал, но и медлить порой нельзя. А еще лучше – и вовсе не использовать философские абстракции как руководство в жизни. Есть у меня немалое подозрение, что ребята, основавшие эти течения, понимали такие, что это именно абстракции, а вот их последователи что-то слишком увлеклись. «Верные мысли, ученик», – прозвучал голос мастера Шанси. Мы трое аж подскочили, не заметив приближения старого Пандарена. «Думайте и анализируйте, ученики», – кивнул тот. «Опыт поможет вам найти лучшую тропу среди ваших путей». Мы лишь послушно кивнули на его слова. Спорить с ним сложно. «Эй, Синдаль», — обратился мастер ко мне. «За мной». «Да, мастер Шанси». Поднимаюсь и иду за стариком. Глава 24. Новое испытание. До кабинета, а по совместительству опочивальни и пивоварни мастера, мы прошли в молчании. Встреченные на пути ученики вежливо приветствовали мастера, а ко мне местные давно привыкли. За 2 года всем, кому был интересен лысый Хозин, на меня насмотрелись, а я и сам уже побывал везде, где только можно, на скитающемся острове. Лишь необходимость учиться и заниматься не давали заскучать в месте, которое я уже облазил, где только можно. Здесь даже этих самых Хозинов не было-то, впрочем, оно и к лучшему. Словесное описание едва разумных существ, смахивающих обликом на обезьяну из джунглей Гурубаши, уже несколько расстраивали. А будь перед глазами живые примеры, я бы и вовсе мог осквернить что-то пиво смешанным по маминому рецепту слабительным. Эти 2 года прошли спокойно и практически без эксцессов. Разве что, когда меня испытывали разными способами, было весело. Та пещера с призраком Лэй Фэном оказалась первой в череде моих приключений здесь. Мастер Шанси будто целью своей задался меня испытать и помучить, а уж последним он был истинным приверженцем искусства. Таких издевательств со мной даже инструктор следопытов не делал. А Лерия ведь расстаралась и нашла самого злобного сукина сына во всем Кельталасе. Сейчас я уже с тоской и улыбкой вспоминаю, как меня часами гоняли по лесу. Вскоре мы добрались до кабинета, и мастер велел мне подождать его, а сам куда-то ушел. Я же, решив не сидеть без дела, погрузился в медитацию. Раньше подобное вызывало у меня только скуку, но после встречи с Хо во мне что-то поменялось. Ранее непонятные и глупые практики теперь обрели смысл. Во мне словно озарение открылось, просветление, и мир, ранее обычным, неожиданно приобрел новые краски. Весь мир – живое существо, от деревьев до камней и даже ветра. Если заглянуть внутрь себя, то можно обнаружить, что ты в центре огромного потока духовной силы. Ты словно растворяешься в нем и при этом сохраняешь себя в целостности. В этом состоянии разум отрешился от эмоций и позволял холодно посмотреть на все и принять взвешенное решение. Это позволяло разгонять ци по организму и усиливать его. Медитация не бесполезная вещь, а основа основ. Мне лично боевые искусства понравились тем, что они не требуют от тебя унылой и скучной зубрежки, как классическая магия, а скорее физических тренировок и духовной настройки. Такой подход меня вполне себе устраивает и достаточно увлекает. Это сейчас для меня бросить нефритовую молнию – сложная задача. Но со временем я открою и более интересные приемы. С этим я стану еще менее зависим от других. Пережитая буря все же оставила во мне след. Потеря друзей и само происшествие. Мне теперь еще меньше хочется привлекать к своим путешествиям кого-то близкого. Не хочу потерять оставшихся друзей. А потому, чем сильнее я, тем меньше нужды в других. Меж тем мастер вернулся, присел за стол, налил нам по чашке чая и некоторое время молчал. «Ммм, какой вкусный чай. Я и раньше пил местный зеленый чай, но такой жасминовый вкус пробую впервые. Это явно из заначки мастера». «Через неделю Шэнь Цзиньсу прибудет в Пандарию», — прямо заявил мастер. «Я чуть чаем не подавился». «Что? Серьезно?» «Ты же уже знаешь, что мы периодически возвращаемся». Сам разговаривал с другими учениками. «Ну, вообще-то да. По легендам, Лю Лан стал путешествовать на черепахе, и после своей смерти скитающийся остров больше не возвращался домой. Шэнь Цзиньцу – единственное существо, что может свободно покидать волшебные туманы и возвращаться. На самом же деле, черепаха, пусть и не желает особо приближаться к континенту, через туман все же нередко проходит. Видать, понимает, что иначе бы местные за 800 лет повыродились бы к демонам. Собственно, местные нередко и используют время, когда черепаха близка к Пандарии, для поиска невест или женихов на большой земле. Впрочем, не только для этого. Кто хочет, отправляется на черепаху, а тем, кому надоело плавать, идут домой. Некоторые поколениями живут здесь, даже супругов выбирая из прибывающих учеников, а некоторые, наоборот, отправляются назад, даже раньше, чем черепаха пройдет сквозь туманы, довольные, что увидели эту живую достопримечательность. Все живут, как хотят, и всех это устраивает. Забавно. Черепаха изначально подавалась как место, куда отправляются те, кто хочет попутешествовать. А тут сами с собой появились те, кто не хочет уезжать и предпочитает сидеть дома. Довольно иронично. Так что ничего удивительного в том, что тут полно учеников, которые родом не отсюда. В Пандарии, как я слышал, считается большой честью поучиться у самого мастера Шанси. Вот молодые пандарены и приходят. Не то чтобы у них своей школы мастеров не было, но это ведь большое разнообразие. «Пандарены прибывают к нам еще по одной причине», — продолжил старик, отпив чай. «Чтобы отдохнуть от доброты». «А? Не понял». Нахмурился я. «Начну немного издалека». Он сделал небольшую паузу, налив еще чая. «Это лишь легенды, и мы многого не знаем. Но то, что мы переживаем, правда, и потому нам не на что опираться, кроме как на легенды», — начал мастер. «Давным-давно, еще когда наш мир был темным и злым, всем правили ужасные твари, древние боги. Кто они такие, мы не знаем, но нам известно, что они были воплощением зла. Однажды в наш мир пришли титаны и уничтожили этих тварей, а кого не смогли убить, заточили. Среди древних богов самым сильным был Ишарадж. Его титаны вырвали из тверди мира и уничтожили. Однако его останки упали прямо на тогда еще не названную землю, что впоследствии мы будем именовать Пандария. Зло древнего бога пропитало землю, но вмешательство титанов подавило это, и мы жили в относительном спокойствии. Могу также поспособствовали этому и сдерживали зло внутри земли. Но когда они пали, мы оказались перед страшной истиной». Я молча слушал истории мастера, а сам в голове думал, нет ли в нашей истории чего-то такого. Вроде какие-то вещи похожи, но я не так углублялся в настолько древние времена. Надо будет потом найти Брана и поговорить с ним. Как вернусь домой, пошлю дворфу письмо, может, он что-то знает. «Зло Ишараджа стало воплощаться в виде ша, темных духов, порожденных негативными эмоциями. Как только Пандарен или кто-то другой разумный поддается гневу, страху, отчаянию и другим негативным чувствам, из них рождается кровожадный монстр. Нашему последнему императору Шао Хао пришлось сразиться со всеми своими негативными чертами, прежде чем спасти Пандарию от великого раскола 10 000 лет назад. Однако это же оставило нас наедине с Ша. «Вот, значит, зачем вы освоили медитации и искусство?» «Понял я». «Да, это помогает нам держать наши эмоции под контролем и не поддаваться злу. Мы такие же живые существа, как и все вокруг. В нас тоже есть злоба, ярость, страх, ненависть и отчаяние. Мы также подвержены всему этому. Просто у нас была мотивация с этим справляться». «Да уж, жизнь на вулкане», — усмехнулся я. «А я думал, это гоблинам неуютно жить, зная, что Кизан может рвануть. У вас все куда хуже. И теперь понятно, чего сюда так много хотят поехать. Ведь на скитающемся острове нет Ша, а потому и сдерживать эмоции нет такой нужды». «Именно», — кивнул старик. «Понятно. Можете не волноваться. Я контролировать эмоции умею». «Не сомневаюсь. Но рассказываю я тебе все это не просто так». «М?» Он отложил чашку и посмотрел на меня. «Ты уже достаточно освоил боевое искусство, чтобы перейти на продвинутый уровень». «Отлично! Но учить тебя этому я не буду». «Эй, тогда что мне делать?» «Через несколько дней мы прибудем в Пандарию, где ты и сойдешь». «Мне можно сойти туда?» Удивился я. «Побывать в Пандарии? Я вообще-то давно бы хотел. Увидеть край, на который еще не ступала нога эльфа, и изучить его как следует. При этом у меня и возможность уехать будет. А значит, как надоест там гулять, я домой отправлюсь. Даже черепахи ждать не обязательно. Был бы приличный транспорт. Впрочем, лучше все же подождать. Пересекать море в одиночку – не лучшая идея». «Да. Как только мы прибудем, ты сойдешь на берег и должен будешь кое-что сделать». «Что-то мне не нравится, ваш тон», — напрягся я. «Последний раз, когда вы мне назначили испытание, я по лесу бегал от тигров несколько часов». «Ничто не дается просто так», — пожал он плечами. «Так или иначе, ты должен отправиться на вершину гору Кунлай, прямо в монастырь Шадопан. Там ты встретишься с небожителями, и если они сочтут тебя достойным, то ты продолжишь свое обучение у настоящих боевых мастеров, что уже 1000 лет защищают Пандарию от Ша, богомолов и яунголов». На его слова я ответил не сразу. С одной стороны, перспективы интересные, но с другой, как-то муторно и явно свободного времени у меня не будет. «А если они сочтут меня недостойным?» «Тогда просто дождись нашего возвращения и поедешь домой. Заставлять тебя я не стану. А если что, сам преподам несколько продвинутых уроков. Однако в Шадопан ты сможешь получить лучшее обучение искусству». «Ну...» «А если справишься, то я выдам тебе копии тех морских карт, что ты так сильно хочешь». «Я готов». Тут же подскакиваю. «Морские карты. Очень хочу заполучить их в свои руки. С этим я смогу заинтересовать любую команду моряков всякими путешествиями. Там столько информации, что любой култерасский моряк просто удавится от зависти». «Отлично», — улыбнулся мастер. «Посмотрим, как ты справишься». Глава 25. Одиночка. Всю последующую неделю я провел в предвкушении будущего приключения. Я и не надеялся так скоро оказаться в Пандарии, а теперь судьба сама меня завела туда, и глупо не воспользоваться возможностью. Мысли о скором прибытии заглушали тяжбы о необходимости куда-то в определенное место идти, да и прочий негатив оттягивали. К тому же мне ведь не надо прямо сразу бежать к нужному месту. Можно и крюк сделать, ну или после обучения как следует пройти. Посмотрим. У меня полно вариантов. Однако во всем этом радостном ожидании я совсем забыл об одной детали. Мастер Шэн Си чертов садист и обожает смотреть,